Глава вторая. Поднимаем невидимый потолок потенциала. Флешмоб в Гарварде. Я учился на первом курсе Гарвардского университета и как-то раз январской ночью засиделся за зубрежкой билетов. Приближались к концу те тяжкие две недели, которые называют временем для подготовки к экзаменам. Занятий нет под предлогом того, чтобы студенты могли почитать материал. На самом деле, именно в этот период преподаватели вываливают на студентов самые объемные научные публикации и проекты сверх того, что требуется к экзаменам. Этот стресс остро ощущается в библиотеках и столовых, ведь студенты готовятся к битве, показывающей их индивидуальный потенциал. Ближе к полуночи, оторвав осоловевший взгляд от учебников, которые я штудировал 6 часов подряд, я бросил взгляд за окно и увидел странную картину. Перед моим общежитием собрались сотни студентов. И тут началось нечто еще более странное. Они начали скидывать одежду. Мой затуманенный учебой мозг не мог понять, происходит ли это на самом деле или я сошел с ума. Студенты начали пронзительно кричать. Мы только что говорили о светлячках в мангровых лесах, которые темной ночью приманивают партнерш синхронными вспышками своих огоньков. Сейчас я собирался испытать коллективную вспышку совсем другого рода. Каждый год в полночь перед началом сессии гарвардские студенты участвуют в ритуале под названием «Первородный крик». Не путать с названием шотландской рок-группы. Эту почтенную традицию некоторые приписывают нашим явно не столь пуританским предкам. Пока отец-основатель Джон Адамс оставлял свой след в истории, подписывая Декларацию независимости, его сын Чарльз отличался тем, что был задержан со своими друзьями за появление нагишом во дворе Гарвардского университета. Их отчислили, потом восстановили. Понятно, что когда твой отец, отец-основатель, в игре «Монополия» ты получаешь как минимум одну карточку освобождения из тюрьмы. А традиция охладиться перед экзаменами дошла до наших дней. Спустя более чем 3 столетия самые храбрые и или очумевшие от учебы студенты собираются перед общежитием Мауэр-Холл и раздеваются. Когда полузамерзшие, абсолютно голые студенты начинают толпой бегать по заледеневшему старому двору Гарварда, все теснее прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, из своих корпусов сбегаются сотни зевак. И на несколько коротких минут страх неудачи на экзаменах замещается очень реальным риском обморожения, не говоря уж о вероятном смущении перед однокашниками. Это было мое первое разоблачение. Уж извините за каламбур в Гарварде. Тем читателям, кто не знаком со мной, я кое-что разъясню. Первое. До поступления в Гарвард большую часть своей жизни я провел в Уэйко, штат Техас, где ношение одежды крайне приветствовалось. А раздевание на снегу было чем-то неслыханным, потому что там не бывает снега. Второе. Я застенчив. Я никогда не был в клубе, не знакомился с девушками в баре и даже не купался голым. Тем не менее, увидев это ночное зрелище из окна общежития для первокурсников, я забеспокоился, что упускаю нечто важное, сидя здесь за столом, не поднимая головы от книг про повседневную жизнь Рима во времена Августа, пока мои сверстники там отрываются по полной. Я решил присоединиться. Мой утомленный мозг посчитал, что лучше всего раздеться в комнате, а потом на улице дождаться остальных и, когда они будут пробегать мимо, проскользнуть незаметно в их ряды под покровом темноты. Как только за мной захлопнулась дверь общежития, я понял свою первую ошибку. Мне, уроженцу Техаса, и в голову не пришло, что для бега по снегу голым или одетым крайне необходимы ботинки. Тут же пришло осознание второй ошибки. Я оставил свой пропуск в кармане брюк, которые, конечно же, валялись скомканными на полу моей комнаты. И тут я понял свою третью, самую главную ошибку. Я был один. Я никак не мог проскользнуть в толпу, не привлекая внимания. конце концов, если вы раздеты в толпе голых людей, ваше лицо теряется среди других. Если вы гуляете нагишом соло, как Уилл Феррелл в комедии «Старая закалка», все вас узнают. Пока я стоял на зимнем морозе и размышлял, какую конечность я меньше всего хочу потерять, из общежития вышла моя однокурсница, такой же застенчивый книжный червь с охапкой конспектов. Она взвизгнула, и мы оба прибегли к старой как мир стратегии. Если притвориться, что ничего не видишь, можно убедить себя, что ничего и не было. С красным от стыда лицом и посиневшими от мороза стопами я проскочил в дверь, пробрался в свою комнату и оделся на предельно возможной для человека скорости. За все оставшиеся 4 года нашей учебы однокурсница ни разу не упомянула мою неудавшуюся попытку продолжить 300-летнюю традицию. Моя пробежка нагишом закончилась в 2 футах от двери общежития. Конечно же, я ни разу не упомянул, что она была единственной девушкой, которая видела меня голышом до выпускного в Гарварде. Теперь у этой аудиокниги будет рейтинг 18+, за обнаженку, академический стиль и пометка «только для взрослых». Но я рассказал эту историю не из-за пикантных подробностей, а в подтверждении суровой горькой истины. В этом мире есть ситуации, в которых требуется поддержка других людей и которые не стоит разрешать в одиночку. Наращивание только своего потенциала немного похоже на мою историю. Босому первокурснику, который никогда до этого не бегал голым по университетскому двору, холодно и одиноко. Вы вряд ли убежите далеко. А вот бегать толпой больше похоже на то, что происходит, когда вы используете силу большого потенциала. Даже в экстремальных условиях вы продвинетесь гораздо дальше, чем в одиночку. Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn, хорошо сказал об этом. Неважно, насколько острый у вас ум или блестящая стратегия. Если вы играете в одиночку, вы проиграете команде. Покойный Стив Джобс, основатель и CEO одной из самых конкурентоспособных и влиятельных компаний, говорил: «В бизнесе великие дела никогда не делаются одним человеком. Их делает команда. Морской спецназ США, морские котики, во время тренировок иногда сплетаются руками, например, при упражнениях на пресс, чтобы пройти испытания вместе, а не поодиночке. Цепочка держащих друг друга за руки парней поднимают корпус из положения лежа и опускаются одновременно. У котиков есть хорошая поговорка: играют люди, а выигрывают команды». Ритуал «Первородный крик» в Гарварде – еще одно доказательство, что во время стресса нам как никогда необходимо, чтобы другие поддерживали нас под руки. Этот вывод подтверждается исследованием, результаты которого были опубликованы в журнале Nature. Анализ 80 тысяч взаимодействий студентов колледжей показал, что наилучших результатов достигают те, кто сформировал больше связей в сообществе и обменивался информацией по многим каналам. В журнале экспериментальной социальной психологии было опубликовано исследование, результаты которого оказались просто ошеломляющими. Когда вы, на взгляд, оцениваете, насколько крута гора, простое присутствие группы поддержки меняет ваше восприятие. Если вы смотрите на холм, а рядом с вами стоит тот, кого вы считаете другом, холм кажется вам на 10-20% более пологим, чем когда вы оцениваете его крутизну в одиночку. Это потрясающее открытие. Восприятие вашей цели, всего окружающего мира, трансформируется благодаря включению других в вашу погоню за достижениями. Такой результат сохраняется даже тогда, когда ваш друг стоит в 3 футах от вас, смотрит в другом направлении и молчит. Это открытие имеет эволюционное значение. Другие люди предоставляют ресурсы и поддержку. Бок о бок с соратниками становится и психологически, и физически легче забраться на гору, легче достичь успеха, легче преодолеть препятствия. Так почему же люди, испытывающие стресс на работе, запираются в своем офисе, изолируя себя от коллег, чтобы выполнить задание? Почему реакции студентов на стресс становится отдаление от друзей, сидение в укромных уголках библиотеки, злоупотребление кофе, психостимуляторами и антидепрессантами? Как куратор первокурсников в Гарварде, я читал сотни личных дел абитуриентов. Разница в количестве заявок на одноместную комнату в общежитии и на комнату с совместным проживанием была ошеломляющей. Не потому, что комнаты на одного были больше или лучше. Просто студенты ошибочно полагали, что присутствие посторонних будет их отвлекать или понизит их конкурентоспособность. Но эти студенты упускали то важное, что действительно предвещало им успех и хорошее самочувствие других людей. Вот почему Гарварду так отчаянно был необходим курс психологии под названием ЦАИК 1504. Важнейшее открытие. Доктор Таль бен Шахар был ведущим исследователем в своей области. Он начал преподавать позитивную психологию в Гарварде, когда этого предмета ни в одном учебном плане еще не было. Немногим позже, моей неудавшейся попытке влиться во флешмоб, я был на экспериментальном семинаре этого профессора, одного из самых вдумчивых и самобытных в Гарварде. На следующий год Таль пригласил меня в качестве ведущего аспиранта-преподавателя участвовать в курсе «ЦАИК 1504», который открывал доступ к позитивной психологии всему университету. В первый день, хотя нам и предоставили самую большую аудиторию в кампусе Гарварда, народ стоял в проходах, нарушая все правила противопожарной безопасности. В течение следующих двух лет каждый пятый студент Гарварда записывался на этот курс. Казалось, студентам было важнее всего узнать, как поддерживать здоровье в условиях гиперконкуренции. В это время я организовал и провел одно из самых крупных исследований человеческого потенциала, проходивших в Гарварде. 1600 студентов заполняли батарею психометрических тестов и других анкет, на что уходило около часа. Я хотел составить матрицу индивидуальных характеристик, которая позволила бы спрогнозировать, кто в Гарварде достигнет наибольшего успеха и будет счастливее всех. Другими словами, смогу ли я вычислить совершенного студента? Я собрал столько данных, что мой слабенький, недорогой ноутбук начал сбоить. У меня была информация обо всем. Доход семьи студента, его средний балл в школе и результаты теста SAT на проверку готовности к высшей школе, сколько часов он спит, сколько курсов посещает, в какие клубы ходит и так далее. Но, начав анализировать данные, я довольно скоро обнаружил нестыковку. Индивидуальные характеристики студентов практически никак не были связаны с их достижениями и успехами. По статистике, студенты, сдавшие тест SAT с высоким баллом, могли получать по всем предметам удовлетворительно. Студенты без денег были также счастливы и получали такие же оценки, что и их богатые сверстники. Количество друзей в Facebook не говорило ни о чем, даже об экстравертности. Когда я уже начал раздражаться из-за того, что проделал такую огромную работу впустую и не выявил никакой значимой корреляции, я наконец-то нашел, что искал — социальные связи. Используя самый известный тест, измеряющий, связан ли человек с другими людьми и чувствует ли их поддержку, я обнаружил, что именно социальные связи — бесспорный показатель будущих успехов и в учебе, и в личной жизни. Социальные связи лучше всего говорили об эмоциональном равновесии и оптимизме человека, были главной защитой от депрессии и показывали, сильно ли будет паниковать студент перед экзаменами и олимпиадами. Как оказалось, для выпускников колледжа они также предопределяли долгосрочные достижения в карьере. Эти доказательства привели меня к, казалось бы, дикому заключению. Успех в Гарварде зависит не столько от индивидуальных характеристик студента, сколько от того, как он вписывается в культуру сообщества и взаимодействует со своими сверстниками. Другими словами, потенциальный успех в Гарварде – это не про выживание сильнейших, а про выживание наиболее приспособленных к обществу. Казалось бы, суперзвездами должны стать те, кто может светить ярче всех. Но в действительности самые яркие вспышки исходили от тех, кто нашел свое место в созвездии. И как вскоре я узнал, эта концепция также верна и за стенами Гарварда. Она применима везде, где мы пытаемся реализовать свой потенциал. На работе, в команде, в личной жизни и карьере. Пересматриваем определение потенциала. За год до написания этой книги меня пригласили выступить на конференции Rework в Google, целью которой были поиск и аккумуляция хороших идей для дальнейших организационных изменений. Вечером, накануне выступления, я присутствовал на торжественном ужине в ресторане веганской кухни, тускло освещенном с отделкой из кедрового дерева, как раз в духе Калифорнии и Google. Я сидел рядом с незнакомым, улыбчивым мужчиной. Он задал мне несколько очень интересных вопросов о моем исследовании. Только на следующее утро, когда этот человек поднялся на сцену, я выяснил, что он не только ведущий этой конференции, но и один из самых уважаемых бизнесменов в мире. Ласло Бок был руководителем легендарного отдела по работе с персоналом компании Google. В нем сочетаются яркая харизма и блистательный талант, и эти качества, безусловно, помогли ему сделать Google лучшим работодателем и принесли звание HR-руководителя десятилетия. Как он пишет в своем бестселлере «Работа рулит», суперспособность этой компании – нанимать самых креативных сотрудников с самым высоким потенциалом основана, что неудивительно, на практике Google собирать огромное количество данных обо всем. Big Data – термин, обозначающий массив цифровых данных, которые генерируются каждый раз, когда мы посещаем веб-сайты, общаемся в социальных сетях, покупаем что-то в интернете и так далее. В последнее время он привлекает все больше внимания психологов, поскольку сложные алгоритмы, которые анализируют данные, выявляют тренды и закономерности, позволяют нам лучше понять поведение людей. Big Data меняет все. То, как компании ведут бизнес, как правительства учитывают демографические тенденции, как врачи и работники государственной системы здравоохранения диагностируют заболевания – менее известно то, что Big Data также один из лучших инструментов, имеющихся в нашем распоряжении, чтобы раскрыть большой потенциал. Имея такой объем данных на руках, мы можем не ограничиваться простым измерением уровня интеллекта, творческих способностей или ощущения счастья. Мы также можем оценить наше влияние на интеллект, креативность и счастье других. Когда несколько месяцев спустя команда Опры Уинфри попросила меня пригласить к ней на интервью 5 руководителей для нашего семинара по счастью, я воспользовался возможностью позвать Ласло в надежде узнать, как одна из самых успешных компаний в мире прогнозирует величие и потенциал своих сотрудников. Другими словами, я хотел услышать о проекте «Аристотель». Чтобы взломать код истинного потенциала, специалисты по обработке данных всемирно известной аналитической группы HR-отдела Google запустили инициативу по Big Data с не таким уж секретным названием – проект «Аристотель». Их первоначальной миссией было создание идеальной команды. На первый взгляд задача может показаться простой. Если хочешь создать команду мечты, просто пригласи в нее ярких личностей с самыми высокими достижениями, верно? Возникает следующий вопрос. Какие именно качества этих людей требуются под ваши задачи? Высокий IQ? Свободное владение несколькими языками? Способность быстро решать квадратные уравнения в уме? По сути, это именно то, что пытался выяснить проект «Аристотель» с помощью самого сложного алгоритма в истории. Проанализировав невероятный объем данных, включая десятки тысяч ответов от 180 команд, обо всем, от интроверсии, набора компетенций и уровня интеллекта до черт характера и биографических данных, Проект Аристотеля попытался создать профиль идеального работника. Результат был потрясающим. Он подвергает сомнению все, что, как вам кажется, вы знаете о потенциале. Обнаружилось, что профиля идеального исполнителя не существует. Проект Аристотель пришел к такому же выводу, что и я, проводя свое исследование в Гарварде. Когда речь идет о потенциале, индивидуальные черты и способности личности не определяют успеха всей команды. Один из руководителей отдела People Analytics в Google, Абир Дуби, обозначил это: «Мы в Google умеем находить закономерности, а здесь нет четких закономерностей. Для этого уравнения не имеет значения переменная «кто». Минуточку. Только задумайтесь. Компания, превзошедшая всех в мировой истории в поиске закономерностей, не может обнаружить закономерность, в которой набор индивидуальных компетенций, отточенных в одиночку, мог бы предсказать успешность конкретного человека в команде. Другими словами, неважно, насколько вы умны, какие у вас ученые степени, какой характер, какие оценки вы получали, неважно, какие дисциплины изучали, насколько вы креативны, на скольких языках можете читать. Важно, мы снова и снова возвращаемся к этому, насколько вы вписываетесь в команду. Google подтвердил то, что я обнаружил в Гарварде. Применяя самые современные методики анализа данных, при попытке рассчитать успех и потенциал, мы замеряем неверные переменные. Почему? Потому что это индивидуальные показатели. Другими словами, в этом уравнении переменная «кто» описывает ваш малый потенциал и только, а малый потенциал и близко не предопределяет ваш успех в работе или жизни. И все же, подавая документы в приемную комиссию, рассылая резюме и сопроводительные письма потенциальным работодателям, проходя собеседование, мы ошибочно концентрируемся на этом «кто». Подобно тому, как открытие доктором Смитом синхронных светлячков заставило ученых пересмотреть все свои знания о поведении животных, Google ставит под вопрос самые основы нашего понимания природы потенциала. Как получилось, что в предсказании успеха матрица компетенций, уровень интеллекта, личностные качества и биография не имеют никакой статистически выраженной значимости? Если уж эти индивидуальные характеристики не определяют достижения и высокий потенциал человека, то что же тогда определяет? Ответ прост. Окружающая экосистема. Проект Аристотель обнаружил, что команда снова и снова достигает наивысших результатов, если... Первое. Ее члены обладают высокой социальной чувствительностью, то есть способностью к сопереживанию при глубоком осознании важности социальных связей. Второе. В команде культивируется среда, где каждый говорит на равных и без опасений делится идеями. Другими словами, успех в Google, так же как и в Гарварде, связан не с выживанием сильнейших, а с выживанием тех, кто лучше вписывается в сообщество. Десятилетиями мы измеряли на индивидуальном уровне интеллект, творческие способности, вовлеченность и стрессоустойчивость. Как оказалось, нам так и не удалось измерить нечто гораздо более значимое. В журнале Science опубликована статья о том, что исследователи из Массачусетского технологического института, Юнион Колледжа и университета Карнеги-Меллон наконец-то нашли способ систематического измерения интеллекта группы, а не суммы IQ его членов. Так же, как мы оцениваем, насколько хорошо справится с задачей конкретный студент, теперь мы можем определить, насколько успешно решит проблему или проблемы группа людей. И снова легко предположить. Если в группу собираются люди с высоким IQ, они должны демонстрировать высокий уровень коллективного разума. Однако этого не происходит. Наоборот, команда людей с достаточно средними индивидуальными показателями, обладающая высоким коллективным интеллектом, устойчиво показывает более высокие результаты, чем команда гениев-одиночек. Вывод таков. Фактор общего коллективного интеллекта, объясняющий успех и результативность группы, в решении широкого спектра задач — это показатель самой группы, а не только индивидуумов, входящих в ее состав. Другими словами, если группа демонстрирует самый высокий уровень интеллекта, это не значит, что в ней самые умные. Или, по известному изречению Аристотеля, целое больше суммы своих частей. Теперь возникает совершенно иная точка зрения на производительность труда. Я провел более 800 собеседований с высокопотенциальными сотрудниками. Благодаря новым исследованиям, о которых я расскажу в этой книге, теперь я знаю, что измерялся лишь их малый потенциал. Мы с моей командой обнаружили, что ваш потенциал больше, чем вы. Ваш успех, благосостояние, достижение – все это связано с вашим кругом общения. Невероятно, но нам удалось отследить звено вашего успеха в следующей цепочке. Когда вы помогаете окружающим совершенствоваться, вы улучшаете не только коллективные результаты группы, но и достижения каждого ее участника. Как вы услышите в следующих главах, все это происходит потому, что, способствуя успеху других, вы тем самым снимаете невидимый барьер, ограничивающий ваш собственный потенциал. Экосистема потенциала. Когда в Йеллоустонский национальный парк снова привезли волка обыкновенного, во всем парке оставалась всего одна бобровая колония, частично из-за перевыпаса большой популяции лосей. Возвращение волков в эту среду заставило копытных травоядных двигаться больше, они перестали обгрызать ивы, деревья успевали вырасти, и бобры снова получили бревна для строительства своих запруд. Вернулись бобры, пышно расцвела растительность, баланс был восстановлен. Трудно поверить, но одно улучшение привело к каскадной цепной реакции, которая трансформировала целую экосистему. Подобную цепную реакцию можно наблюдать и в так называемой экосистеме потенциала, сети коммуникаций, которая определяет наш успех и наши доходы. В течение многих лет школы, компании и сообщества во всем мире измеряли потенциал и достижения очень ограниченным способом. Все они рассматривали интеллект, вовлеченность, креативность и даже здоровье как индивидуальные характеристики, раз и навсегда установленные и неизменяемые. Самые серьезные предположения обо всем, какого кандидата брать на работу или продвигать по карьерной лестнице, какую зарплату ему платить, каких абитуриентов принимать в вуз и даже в какие проекты инвестировать, делались на основании одного показателя. И мог стать, например, объем продаж, престижность средней школы, в которой вы учились, или уровень IQ. Методов для измерения чего бы то ни было еще, кроме того, насколько хорошо отдельный человек сам справился с тестом или планом продаж, попросту не было. Теперь мы знаем, что составляющие потенциала не являются ни индивидуальными, ни неизменными. Скорее, они связаны с нашей экосистемой в целом. С помощью Big Data и исследования позитивных систем мы получили необходимые инструменты и большой набор данных, которые позволяют увидеть скрытые ранее закономерности. В частности, впервые в истории мы начали количественно измерять влияние каждого из нас на окружающих и, в свою очередь, влияние других на нас. В основе первоначального исследования экосистемы потенциала лежит сердце. Точнее, 5000 сердец. Известное фримингемское исследование сердца, начатое в 1948 году, является одним из самых важных, подтверждающих базовые идеи большого потенциала. Почти 70 лет спустя, в 2017-м, меня пригласили в Национальный институт здравоохранения выступить перед группой лиц, ответственных за финансирование этого серьезнейшего проекта по изучению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, длившееся несколько десятилетий в городе Фримингеме, штат Массачусетс, показало надежную корреляцию состояния сердечно-сосудистой системы и социальных связей пациента. Всеобъемлющие результаты этого исследования слишком сложны, чтобы полностью излагать их здесь. Главное, что я вынес из той встречи, присутствие здоровых людей в нашем сообществе или в сети повышает наши шансы быть здоровее и лучше себя чувствовать. Эти и подобные открытия распахнули двери в новую научную дисциплину на стыке позитивной психологии и биг-дата, демонстрирующую, как сильно социальная экосистема влияет на наше физическое здоровье и на многое другое. Тем временем психолог и социолог из Гарвардской медицинской школы профессор Николас Кристакис связался со своим коллегой Джеймсом Фаулером из Калифорнийского университета в Сан-Диего, чтобы еще на шаг продвинуться в этом исследовании. Они задались вопросом: если есть такая зависимость нашего физического здоровья от окружающих, может быть, эмоциональное благополучие и счастье также взаимосвязаны? Да, Фаулер и Кристакис обнаружили такую сильную корреляцию, которую сложно даже вообразить. Согласно проведенному ими анализу, если ваш уровень счастья повышается, все ваши друзья в радиусе 1,5 километра с вероятностью 63% также станут счастливее. Вот это да! К тому же они обнаружили, что если вы в данный момент несчастны, но окружены счастливыми людьми, ваш шанс стать счастливее резко возрастает. Короче говоря, компания счастливых людей не гарантирует вам счастье, но значительно увеличивает вероятность его обрести. Это лишь верхушка айсберга. Теперь мы знаем, что связаны не только наше здоровье и ощущение счастья. Личные, творческие и лидерские качества, энергичность, вовлеченность и даже показатели продаж предопределяются теми, кто составляет ваше окружение. Другими словами, общение с высокопотенциальными людьми резко повышает вероятность многообещающих результатов. В одном из самых престижных научных журналов, журнале «Психология личности и социальной психологии», опубликована знаковая статья, в которой исследователи из штата Мичиган определяют личность не как совокупность индивидуальных качеств, а как набор взаимосвязанных характеристик. Мало того, что наше окружение формирует тип личности, которой мы станем, оказывается, это мощное влияние оставляет на нас след уже в раннем возрасте. Например, ученые обнаружили, когда дети 3-4 лет окружены трудолюбивыми и коммуникабельными сверстниками, они также начинают усерднее заниматься и больше общаться. Исследование проводилось много лет, так что ученые могли наблюдать, как со временем изменялись усилия, позитивные и негативные эмоции, социальные роли. Также они обнаружили, что если детей окружали внимательные, заботливые и доброжелательные люди, они сами приобретали те же качества. С другой стороны, общаясь с людьми, не способными сосредотачиваться, непослушными, импульсивными, дети становились такими же. Дженнифер Уотлинг-Нил, одна из авторов опубликованной научной статьи, написала: «Наше заключение, что личностные качества заражают детей, как вирусы, полностью противоречит общераспространенному мнению о врожденных особенностях характера, которые нельзя изменить. Другие качества, в том числе терпение, энергичность и интроверсия, экстраверсия, также заразны». Участников эксперимента в Париже попросили принять ряд решений после того, как они наблюдали за ходом мысли ученых. На самом деле это были алгоритмы искусственного интеллекта. Участники, которым достались более ленивые алгоритмы, были склонны принимать ленивые решения. После терпеливых и осторожных алгоритмов они были толерантнее и разумнее в своем выборе. И хотя самого себя очень легко отнести к категории энергичных или пассивных людей, интровертов или экстравертов, ученые обнаружили, что даже такие характеристики ситуативно зависят от людей, которыми вы себя окружили. По словам гарвардского профессора Брайтона Литтла, умеренный интроверт становится более экстравертированным в группе более замкнутых людей, в то время как умеренный экстраверт становится тихим и более интровертированным в присутствии шумных, более открытых экстравертов. Даже гении взаимосвязаны. Если я попрошу назвать самых выдающихся гениев в истории, чьи имена придут вам на ум? Эйнштейн, Эдисон и Шекспир? Мы привыкли думать о том, что масштабы личности таких людей колоссальны, они могут уединиться в комнате и выйти оттуда с судьбоносными решениями. Но в действительности это не так. Эдисон был одним из самых плодовитых изобретателей своего времени. Он получил более 1900 патентов, но историки до сих пор жарко спорят о том, создал ли он хоть что-нибудь сам. По правде говоря, большинство изобретений, приписываемых Эдисону, в действительности создавались в сотрудничестве с командой соратников. Я не пытаюсь усомниться в его гениальности, скорее хочу показать блестящий пример того, чего можно достичь, признавая взаимосвязанность людских потенциалов. Эдисон мог стать одним из самых значимых изобретателей тех времен потому, что, помогая своей команде стать креативнее, он на полную мощность задействовал свою экосистему, то есть большой потенциал. Профессор Марджори Гарбер, преподававшая нам творчество Шекспира, однажды сказала на лекции, что значение слова «гений» со временем было искажено. По ее словам, изначально «ты мог обрести гений, но ты не мог быть гением». Никто не может владеть вдохновением, потому что, если вас вдохновило что-то, это по определению означает, что вы что-то получили извне на время. Среди моих лучших друзей, Элизабет Гилберт, автор романа «Есть, молиться, любить». В своей книге «Большое волшебство» она призывает вернуться к идее, что у всех великих гениев были музы, которые их вдохновляли, по сути, выманивали из них величие. В этой книге мне особенно нравится та часть, где Лис рассказывает о писателе, который наряжается и расхаживает по комнате, чтобы убедить вдохновение, что он достоин внимания. Хочу сказать, что большой потенциал, подобно гениальности, креативности и вдохновению, это не то, что у вас есть, это то, к чему вы подключаетесь. В противовес мифу об одиноких гениях, инновации и креативность имеют гораздо меньше общего с индивидуальными качествами или способностями. Наоборот, они связаны с нашим окружением. Как вы думаете, почему некоторые величайшие мировые достижения в области культуры создали коллективы композиторов, писателей, художников? Как вы думаете, почему музыканты и деятели культуры ездят на фестивали, а писатели собираются на творческие ретриты в укромных уголках планеты? Потому что они знают, лучший способ получить поток творческой энергии — окружить себя другими творческими людьми. Я называю это положительным влиянием коллег и разбираю подробно в главе третьей. На работе тоже нужно, чтобы коллеги нас вдохновляли и выманивали на свет Божий нашу креативность. Ученые обнаружили, что подчиненные руководителя-новатора, поощряющего генерацию новых идей и разработки новых подходов, демонстрировали большую креативность и гибкость мышления, необходимые условия для инноваций, чем те, кого хвалили и вознаграждали за высокую производительность, которую они показывали в одиночку. Экосистема вокруг нас может оказать серьезное влияние даже на наши моральные устои и щедрость. Вот один из самых показательных экспериментов. Исследователь Кэти Кармен опросила 75 сотрудников компании, какую сумму каждый из них обычно жертвовал в благотворительный фонд «Дорога вместе». Потом она отследила, что произошло после того, как сотрудника перевели в другой отдел, то есть под влиянием нового окружения. В это трудно поверить, но те, кто обычно ничего не перечислял, посидев рядом с благотворителями, начали отдавать фонду на 0,53 доллара в год больше, если коллеги-соседи в среднем увеличивали свои пожертвования на 1 доллар. Наша щедрость — это не только наш личный выбор. Мы постоянно находимся под влиянием того, как другие дают, прощают и инвестируют друг в друга, и сами также воздействуем на них. Окружающие влияют даже на сам процесс познания. Мощное подтверждение этому — программа под названием «Betty's Brain» — «Мозг Бетти», разработанная учеными из университетов Стэнфорда и Вандербильта. Бетти — интерактивный анимированный персонаж. Ее пригласили на уроки в среднюю школу. Школьников проинструктировали, как научить Бетти принципам энвероники, науке об окружающей среде, и наблюдали за происходящим. В результате учащиеся потратили гораздо больше времени на подготовку материала и сами достигли более высокого уровня понимания и владения им. Мы лучше узнаем что-то, когда учим этому других. Это называется принцип протеже. Вот идеальный пример того, как, улучшая других, на самом деле мы повышаем наш собственный потенциал. Именно связи позволяют нам раздвинуть границы возможного. Одно дело быть достаточно сообразительным, чтобы выучить язык, но гораздо больше впечатляет способность помочь другим научиться говорить на этом языке. Одно дело — усвоить навыки выживания и приспосабливаться к условиям, суметь помочь пострадавшим и раненым пережить шторм — вот это впечатляет. Мотивировать себя на работу — одно, но мотивировать команду на успех в условиях неопределенности гораздо ценнее. Чего-то вы можете достичь, если стремитесь только к самосовершенствованию. Но пришло время, когда мы начинаем добиваться успеха совершенно другим способом. Нас учат в школе и на работе, что реализовать свой потенциал мы сможем только в удушающей конкурентной борьбе. Но как только мы понимаем, насколько наш успех взаимосвязан с другими людьми, внезапно открывается иной путь. Большой потенциал — это не ускорение в одиночку. Это работа над тем, чтобы вместе стать лучше. Ощипан и заклеван до смерти. Молодой ученый Уильям Мьюр всю свою академическую карьеру поставил на гипотезу о жуках, рыбах и домашних животных. С тех пор, как Дарвин изложил теорию естественного отбора, идея выживания сильнейшего стала ключевой в нашем понимании биологии и генетики. Тем не менее, Мьюр считал, что для эволюционного успеха большее значение имеет естественный отбор на уровне группы особей, а не отдельных особей. К сожалению, на тот момент научный мир посчитал идею группового отбора нелепой, и Мьюру посоветовали забыть эту гипотезу, если он хочет продолжить научную карьеру. Академические споры могут показаться слишком мудреными для непосвященных, но различие этих двух теорий затрагивает ядро нашего представления о человеческом потенциале. Оно также показывает, почему наука так медленно познает мир и человека. Полной решимости открыть глаза научному сообществу на преимущества своей теории, Мьюр провел блестящее исследование, позднее ставшее еще более известным благодаря выступлению Маргарет Хефернан на конференции TED. Так открылась удивительная истина. Представьте, что вы управляющие птицы фермы, наберитесь терпения, и хотите вывести самую яйценоскую породу цыплят. Ваша лучшая стратегия? Генетика и эволюционная биология дают простой ответ. Найдите самых яйценоских кур и скрестите их с петухами другой яйценоской породы, чтобы вывести новое поколение еще более яйценоских цыплят. И продолжайте скрещивать их дальше и дальше, пока все куры на вашей ферме не станут самыми элитными в мире. Именно так Мьюр и поступил с семью поколениями кур. В то же время он содержал вторую, нормальную группу из яйценоских кур и кур-несушек с низкой продуктивностью и тоже вырастил там 7 поколений цыплят. Согласно теории естественного отбора, следовало бы ожидать, что последнее поколение в первой группе принесет выводок суперэлитных яйценоских цыплят. Но нет. На самом деле Мьюр был вынужден приостановить эксперимент раньше срока, так как всех цыплят в гиперпродуктивной группе заклевали до смерти. Кроме трех. И этим трем курицам не удалось остаться невредимыми. Им выщипали все перья. Цыплята в контрольной группе не только выжили, но и по-прежнему были покрыты перьями. В действительности эти куры несли на 160% больше яиц, чем VIP-выводок. Ставка Мьюра окупилась. Вы можете тратить энергию, заклевывая друг друга, чтобы поддерживать иерархический порядок, объяснял он. Но если животным не важна иерархия, и они уживаются друг с другом, эта энергия трансформируется в производительность. Другими словами, когда участники группы, люди или куры, сосредоточены только на победе в конкурентной борьбе, они готовы заклевать друг друга до смерти. Когда они помогают подниматься на вершину другим, выигрывают все. Этот вывод очень важен применительно к оценке достижений в учебе и работе. Если поросенок или цыпленок лезет на вершину эволюционной лестницы по головам других, то в селекционной программе не будет прогресса. Не знаю, как вы, а я лично в бизнесе встречал множество поросят, переступающих через других, и петухов, клюющих любого, кто двигается к успеху. И если вы позволите им продолжать, то останетесь с кучкой ощипанных цыплят, которые могут выжить, но никогда не будут процветать. Каждый раз, когда мы пытаемся отойти от глубоко укоренившейся ошибочной формулы для жизни, мы должны готовиться к непониманию и критике. Первый ментальный барьер для большого потенциала базируется на эго. Помню, однажды я беседовал с трейдером с Уолл-стрит, который просто упивался соперничеством. Спустя минуту после знакомства он рассказал мне, как его сыновья преуспели в футболе и лакроссе. Когда я упомянул концепцию большого потенциала, он спросил, с какой стати я бы хотел помочь кому-то еще быть более конкурентоспособным? Не лучше ли вместо этого быть самым умным или сильным человеком в комнате? На первый взгляд, в этом замечании есть смысл, и такую критику я слышу везде. Проблема такой точки зрения в том, что она не учитывает всю картину целиком. Достижения сильного и умного по отдельности ничтожны в сравнении с тем, чего они могли бы добиться, если бы стали командой и улучшали бы результаты других ее участников. Когда в твоем окружении творческие и умные люди, ты сам становишься гораздо креативнее и сообразительнее. Более того, так как наш потенциал – не фиксированный, а возобновляемый ресурс, он может быть приумножен силой потенциала людей вокруг нас. И чем больше мы вкладываем в развитие способностей и навыков других, тем больше дивидендов сами получаем. Вы можете быть суперзвездой, но не в одиночку. Вот почему подход «выживает сильнейший» ошибочен. А реализация малого потенциала недальновидна и дорого обходится. Вспомните мое исследование в Гарварде и проект «Аристотель» в Google, по результатам которого стало понятно, что переменная «кто» в этом уравнении не гарантирует долговременный успех. Эти выводы подтверждаются и экспериментом Мьюра. Он пишет, «Эффект социальных взаимодействий более важен для группы, чем для отдельной особи. Чтобы достигнуть таких результатов, нам надо сконцентрироваться не на разведении высокопродуктивных индивидуумов, которые будут конкурировать друг с другом до смерти, а на улучшениях в рамках группы. В современной рабочей среде это верно как никогда. Компании и системы становятся все сложнее, и все сложнее выделить личные достижения отдельного сотрудника. А потому они менее значимы, чем общие результаты команды. В юридических отделах, командах программистов и даже отдельных продаж все реже и реже проводят оценку персональных достижений сотрудников. Более того, аттестация руководителей все меньше проводится по их индивидуальным показателям эффективности и все больше по их способности задействовать и увеличить потенциал команды. Некоторые считают, что предложения о переходе в лучшую команду и высокие зарплаты получают те спортсмены, кто более результативен. Но футбольные агенты не приходят смотреть на проигравших. И на игровом поле, и на рабочем месте лучше быть хорошим игроком в великой команде, чем звездой, играющей в позабытом третьесортном клубе. Со временем эта истина станет только справедливее. Как установили ученые Университета Вирджинии, количество времени, проведенное сотрудниками в совместной деятельности, стремительно взлетело на 50% и более только за последние 20 лет. А вышеупомянутое исследование Google показало, что более 75% своего рабочего дня сотрудник проводит, взаимодействуя с коллегами. Не солгу, если скажу, что наш потенциал сейчас связан с другими более, чем когда-либо в истории. В стремительно изменяющемся мире большой потенциал помогает оставаться устойчивыми. Неудачи неизбежны и в жизни, и в карьере. Если вы сошли с дистанции или выгорели в одиночестве, вам понадобится много времени, чтобы оправиться и восстановиться. Но если вы взаимодействуете с другими людьми, то будете обеспечены системой поддержки до полного восстановления. Если вы гиперпродуктивный муравей-одиночка и получили травму, вы в беде. Но если вы один из множества муравьев-тружеников, ваша колония сможет процветать, пока вы не поправитесь. Глава Центра комплексных сетевых исследований Альберт Ласло Барабаши в своей книге «В сети» утверждает, что в любой системе защититься от проблем можно с помощью взаимосвязей, они же уравновешивают систему. Чем больше мы делаем для усиления других, тем вероятнее, что нас самих защитят и поддержат. Выражусь предельно ясно. Эта аудиокнига не выпад против конкуренции в бизнесе. Я не считаю, что соревнование — это плохо. В действительности достойное соперничество только оттачивает наш потенциал и увеличивает нашу радость и энергию. Как говорит Далай-лама, конкуренция может быть продуктивной, когда она используется для добрых дел. Это хорошо — стремиться пойти первым, тем самым прокладывая дорогу другим, облегчая их путь, помогая им и показывая направление. Конкуренция плоха, когда мы хотим одолеть других, унизить их и за их счет подняться самим. Большой потенциал позволяет получить конкурентное преимущество, не ограничивая успех других людей, а помогая им подняться еще выше. Нам часто говорят, что инноваций не бывает без конкуренции, но это абсурд. Самые крупные прорывы в науке и технологиях, как правило, являются результатом свободного обмена данными между академическими сообществами сквозь языковые барьеры и государственные границы. По правде говоря, ни одно великое изобретение не появилось в изоляции. Многие ученые просили меня лично подписать чудовищное количество соглашений о неразглашении. Они так боялись, что их идеи просочатся наружу. Я считаю такой подход контрпродуктивным. Тем, кто держит свои карты поближе к жилетке, редко выпадает выигрышная комбинация. Вот когда мы делимся своими открытиями с людьми, компетентными в других сферах или исповедующими другой подход, либо просим их оценить концепцию, либо тестируем разработку на потенциальных пользователях, тогда неожиданно проявляется настоящий потенциал. Как писал Уильям Эдвардс Деминг, разработчик теории организационного управления и теории всеобщего управления качеством, в рецензии на книгу классика теории менеджмента Питера Сенге «Пятая дисциплина». Люди рождаются с внутренней мотивацией, самоуважением, достоинством, любознательностью и радостным желанием учиться. Уже малыши начинают сталкиваться с разрушительными силами, приз за лучший костюм на Хэллоуин, школьные оценки, золотые звезды, И так продолжается до окончания университета. На работе все сотрудники, команды, подразделения классифицируются по рейтингу. За высшее звание – награда, за низшее – наказание. Если мы продолжим учить наших детей, наших будущих работников, руководителей и инноваторов, клевать всех на пути наверх, мы ограничим их потенциал, а также потенциал нашего бизнеса и нашей экономики в целом. Добродетельный цикл. В своей первой книге «Преимущество счастья» я утверждал, что хотя люди склонны считать, что погоня за успехом приводит к счастью, исследования доказали обратное. Когда мы ищем счастье, больше вероятность, что мы обретем успех. Тогда меня раскритиковали. В конце концов, всегда есть соблазн относиться к счастью по принципу «иметь бы не помешало», при этом думая: «Ну ладно, вот сейчас справлюсь со всеми делами, вот найду хорошую работу, вот получу повышение, и тогда подумаю о счастье». Исследования, которые проводились более 20 лет, показали, что это неверный путь. Он резко ограничивает и ваш успех, и ваш уровень счастья. Часто к большому потенциалу относятся как к лжещедрости. «Ну ладно, раз я действительно успешен, коли я суперзвезда, теперь подумаю, как пролить свой свет на других». Это заманчиво. Но из исследований совершенно ясно. Подобный ход мыслей ведет совсем не туда. На самом деле большой потенциал вовсе не действует в одном направлении. Он работает как цикл позитивной обратной связи, в результате чего достижения в вашей экосистеме создают каскад нарастающего успеха, то, что я называю добродетельным циклом. Все мы слышали о порочном круге, цикле. Этим термином обозначают ситуацию, усугубляющуюся каскадом негативных событий. Сотруднице не нравится ее текущая работа. Она отвлекается, из-за этого плохо справляется с задачами, отчего работа ей еще больше не нравится. В бейсболе подающий хиттер, славящийся своими ударами хоум-ран, трижды промахивается, начиная терять уверенность и робеет в замахе. В следующей игре это чаще приводит к страйкаутам и так далее по нисходящей. Альтернатива порочному кругу менее известна. Добродетельный цикл – это восходящая спираль потенциала, при помощи которой с каждым достижением вы аккумулируете все больше ресурсов, которые, в свою очередь, позволяют вам достигать все большего успеха. Как порочный круг усугубляется негативом, так добродетельный цикл усиливается позитивом, облегчая дальнейший прогресс. Например, руководитель отдела продаж делит свое поощрение за успешную сделку с кем-то из группы поддержки. Подчиненный чувствует большую заинтересованность, что в свою очередь приводит к росту продаж в отделе, то есть к лучшим результатам работы руководителя и к его премированию. Перегруженный работой менеджер достаточно доверяет своему ассистенту, чтобы делегировать ему важное задание. Теперь ассистент чувствует себя заслужившим доверие и старается его оправдать, поэтому справляется с проектом намного лучше, чем ожидалось. Благодаря успеху он зарабатывает еще больше доверия у своего перегруженного шефа. Старшеклассница пытается преодолеть свою стеснительность, заговорив с новичком в классе. В итоге они становятся друзьями, что впоследствии придает девушке больше уверенности и позволяет окончательно преодолеть ее уже убывающую стеснительность. Генерал и бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл однажды сказал: «Вечный оптимизм – это мультипликатор силы». Мультипликатором силы является любой объект или человек в вашем окружении, который значительно увеличивает ваш заряд энергии для совершения большего количества дел, чем вы могли бы выполнить в одиночку. 5 стратегий из этой аудиокниги являются проверенными мультипликаторами силы. Мои исследования и наблюдения по всему миру во время работы с такими организациями, как НАСА, Министерство финансов США, Национальная футбольная лига, стали основой для краткого руководства, как посадить эти семена в самую плодородную почву. То есть, как создать среду, в которой вы сможете собрать самый обильный урожай со своих инвестиций в других. Независимо от вашей должности, возраста или звания, вы можете найти мощный способ запустить добродетельный цикл, засеяв эти семена в свою жизнь. В первой стратегии «Окружение» я опишу, как, создав систему звезд вокруг себя, вы можете стать суперзвездой. Когда вы помогаете блистать другим, система включает свет, который делает ярче вашу собственную звезду. Во второй стратегии я расскажу, как расширить свое влияние на положительные изменения в вашей экосистеме, помогая другим двигаться к успеху из любой ее точки. Чем больше вы поощряете других распространять их воздействие, тем сильнее приумножаете свое влияние. В третьей стратегии, на примере своего исследования, я объясню, как увеличить потенциал других, получая усиленную отдачу от своего собственного. Как стать тем, что я назвал призмой похвалы, и направить свет похвалы наружу, не только согревая других, но и усиливая свои собственные позиции. В стратегии защиты покажу, как отражать атаки негативного влияния на вашу экосистему потенциала и сделать всю систему устойчивее. Справившись со сложными задачами, вы станете сильнее. Теперь вам по плечу более серьезные вызовы. В последней стратегии я покажу, как поддерживать рост вашего потенциала, создавая коллективный импульс, поднимающий потолок вашего потенциала все выше. Успех отдельной личности ограничен, но взаимосвязанные достижения набирают обороты и укрепляются благодаря друг другу. Все вместе эти семена создают добродетельный цикл, все выше поднимая потолок вашего потенциала. Я сотрудничал с бесчетным количеством бизнес-лидеров, разговаривал с учителями и родителями в школах, пострадавших в перестрелках. Узнав о силе позитива от пациентов с рассеянным склерозом, встречался со знаменитостями, пытаясь найти путь к большому потенциалу. Везде я слышал одни и те же предубеждения. «Вы не можете изменить других людей. Против генов не попрешь. Люди такими рождаются». Мы так часто слышали эти фразы от учителей, начальников, терапевтов, родителей и тренеров, что начали принимать их как неизбежные. Но научного подтверждения этому нет. На самом деле, на протяжении последних 80 лет любой эксперимент, в котором ученые вводили переменные в жизнь тех, за кем наблюдали, и получали значимые результаты, является доказательством того, что вы можете изменить других. По сути, мы меняем людей все время. Для меня странно, когда люди поддакивают идее, что вы не можете изменить другого человека, и через 5 минут рассказывают о токсическом воздействии чужого негатива на их жизнь или работу. Ваш день может быть испорчен письмом от возмущенного клиента, грубой стычкой с соседом или тяжелым разговором с начальством. Так почему же не поверить обратному? Почему общение с позитивными людьми в вашем окружении не может сделать ваш день лучше, а выбор в пользу процветания легче? Мы все обладаем силой, чтобы делать благо другим. Когда мы начинаем применять эту силу, у наших возможностей исчезают ограничения. Я уверен в этом не из-за десятилетий исследований. Прежде всего, я видел это на примере своего отца. Смысл в большем. В начале этого года мой отец ушел на пенсию после 38 лет преподавания нейробиологии. Несмотря на тот факт, что несколько его ранних исследований дали толчок развитию этой новой области знаний, он не стал посвящать все свое время написанию научных статей и монографий ради академической карьеры. Вместо этого мой отец выпустил в 5 раз больше аспирантов, чем другие профессоры. И он оставался отцом для меня и моей сестры. И все же на протяжении большей части своей карьеры отец чувствовал себя неудачником. Он не так много публиковался, как его коллеги, избегавшие преподавания ради успеха в науке. Ему хотелось пойти по стопам своего отца, военного хирурга, героя, награжденного военно-морским крестом, 2-й по значимости военной наградой США, за проведение трахеотомии под огнем противника и получившего при этом 3 ранения. В ботинки такого героя трудно влезть. Из-за бурного первого года обучения в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, UCLA, отец не набрал количества баллов, необходимого для поступления в его медицинскую школу. Хотя потом, 3 года подряд, отец учился там на 1-й пятерке. Наблюдая, как впоследствии он помогал сотням своих учеников поступить на медицинский, и как утешал тех, кто провалился, давая возможность найти свое и, вероятно, лучшее предназначение, я понял истину. Он нашел свой большой потенциал, помогая молодым людям реализовать свой. Если вы жили с кем-то или вас вырастил человек, ощущающий свой потенциал нереализованным, вам знакомо чувство бессилия, когда вы тщетно пытаетесь помочь ему взглянуть на его жизнь по-другому. За одной точкой данных, одной оценкой или одним числом очень просто упустить истинную величину чего-то успеха, вложенного в этот мир. На отцовских проводах на пенсию меня попросили произнести речь. В зале было полно людей, чьи жизни он изменил. Буквально через минуту мой маленький сынок Лео подбежал к трибуне и попросил жалостным голоском, созданным эволюцией для всех детенышей: «Папа, на ручки, папа, на ручки!» Я стоял на сцене, гордый сын, чествующий своего отца, и гордый отец, успокаивающий своего сына. И внезапно концепция большого потенциала обрела для меня абсолютно новый смысл. Мне казалось, я хочу, чтобы у Лео было все. Хочу, чтобы он был счастливым, умным. Не просто умным, а чтобы его первой книгой стала «Война и мир» на русском языке, которую он будет читать вслух с британским акцентом. Так звучит еще круче. Я хотел, чтобы он блистал так ярко, что людям приходилось бы надевать солнцезащитные очки. Но пока я говорил речь в честь своего отца, с сынишкой на руках, я понял: всего, что я хотел, было для Лео слишком мало. Тогда я осознал: я хочу, чтобы Лео был похож на деда. Я не просто хочу, чтобы он был счастлив, я хочу, чтобы он приносил радость всем окружающим. Не только был креативным, но заставлял творчески мыслить всех, кто рядом с ним. Не только был успешным, но приносил успех всем вокруг. Я хотел, чтобы он не только был звездой, пусть он также поможет другим сиять ярче. Ядром этого исследования является мое убеждение, что без других людей жизнь не имеет смысла. Подумайте об этом. Ключ к реальному лидерству — вдохновлять других. Ключ к тому, чтобы стать хорошим родителем или партнером в отношениях — помочь любимым проявить свои лучшие качества. Ключ к истинному счастью — находить радость в том, чтобы помогать другим стать счастливее. Ключ к достижению своего наивысшего потенциала можно обрести, помогая другим реализовать их потенциал. Этого я хочу для Лео. И для вас тоже. Начать надо с развернутых вопросов. Как я могу расширить свое влияние на окружающих? Какое воздействие на других оказывают моя жизнь и моя энергия? Как я подниму свой потенциал, принося благо другим? Я докажу, что ваш потенциал ограничен, а успех недолговечен, если вы не задаете такие вопросы. Эта аудиокнига о новой сфере исследований расскажет вам, как вы можете поднять потолок вашего собственного потенциала, благополучие и счастье и помочь в этом другим, делая мир лучше и счастливее для всех нас, обеспечивая его процветание. В наше порой мрачное и сложное время нам не нужен одинокий фонарь, горящий в ночи. Нам нужно ярче светить всем вместе.